Удовлетворение и сожаление. «Все окончено», — сказал Кальдер. Его голос звучал удивленно, но очень спокойно для человека, видящего, как все его мечты разбиваются в прах. Он принял свое поражение гораздо лучше, чем множество великих воинов, которых знал Клевер. Казалось, его даже позабавил такой внезапный поворот от успеха к катастрофе. «Мой сын мертв. Север потерян. Все кончено». Никто не собирался с ним спорить, и Клевер меньше всех. Кальдеровы телохранители встали полумесяцем, образовав стену вокруг их зеленого пригорка с плоским камнем на вершине, сомкнув щиты и держа оружие наготове. Должно быть, это было единственное место во всей долине, где сохранился порядок. Правое крыло их армии было смято, когда на него навалились люди из Уфриса. Центр рассыпался под ударом людей из западных долин, прорвавшихся с тыла через обоз. Потом из-за деревьев с воплями повыскакивали горцы и показали этим ублюдкам из-за кринны, кто тут настоящие дикари. А потом раскрылись городские ворота, и оттуда вышел Коул Трясучка, так что остатки их сопротивления угодили между молотом и наковальней. И все это было организовано с помощью лишь нескольких сигналов его рога, четко и изящно, словно весенний танец, но с гораздо большим количеством трупов. Невдалеке от них один из тех огромных псов прыгал, катался по траве и визжал. Шерсть на его боку каким-то образом загорелась, и он бешено метался, пытаясь избавиться от самого себя. То, что Клевер пытался сделать уже много лет и примерно с таким же успехом. «Надо бежать», — пробормотал он с вожделением, посматривая на деревья. «Или сдаваться?» «Бежать или сдаваться?» Кальдер окинул его уничтожающим взглядом. «Всегдашний совет Йонаса Клевера. Я удивлен, что ты не предлагаешь мне перейти на сторону врага». Клевер скривился. «Боюсь, для этого уже поздновато». «Верно. Но я все же хочу сделать еще одну вещь. Собирался сделать это после моей победы». Он глубоко вздохнул. «Но, пожалуй, придется перенести на сейчас». Должно быть, годы все-таки не притупили инстинкты Клевера настолько, насколько он считал, потому что каким-то образом он почувствовал, что сейчас будет. Он кинулся в сторону, ощутив на скальпе ветерок от секиры. Неловко перекатился на спину и поспешно отполз назад, так что второй удар нижнего пришелся в дерн прямо между его ногами. Клевер вскарабкался на ноги, едва не упав снова, спиной вперед взобрался на пригорок и нырнул за большой камень на вершине, тяжело дыша. Это выглядело малость недостойно, но Клевер уже давно решил, что предпочитает скорее сохранить жизнь, чем достоинство. Помогая ему мертвый, он даже вытащил меч. Первое, что он всегда говорил ученикам, обучая их владению мечом, никогда не вытаскивая эту чертову штуковину. Однако сейчас он его вытащил и взвесил в руке, и увидел блеск, пробежавший по полированному металлу. «Нижний, мать твою, Ростак, ты что это такое делаешь?» — крикнул он сквозь шум битвы. «Убиваю тебя, разве не понятно? Потому что Кальдер тебе заплатил?» «Ну да». Голос Нижнего звучал смущенно. «Но с ним покончено!» Клевер махнул свободной рукой в сторону сражения. Можно было махать в любую сторону, оно кипело повсюду вокруг, все ближе накатываясь на кольцо кальдеровых телохранителей. «Любому видно, что с ним покончено. Черт побери, он сам это только что сказал!» «Сказать тебе по правде, Клевер!» Нижний сделал шаг к нему, ища брешь в его защите, ища тяжелым сапогом удобное место в траве. «Я не такой умный, чтобы следить за всеми этими поворотами и изгибами. У меня от них голова болит. Все эти хитрости и только для того, чтобы оказаться там же, откуда начинал. Нет, если уж я что-то обещал, я это доведу до конца». И он прыгнул вперед. Для такого здоровяка он двигался быстро. Все, что Клевер мог сделать, это нырнуть назад, споткнувшись и едва не полетев на землю, прежде чем он сумел восстановить равновесие. Они кружили вокруг плоского камня, не сводя друг с друга глаз. Хорошо хоть, что остальные кальдеровы телохранители не представляли опасности. Они были слишком заняты, борясь за собственные жизни. Враги наседали на них все плотнее и плотнее. Происходящее казалось Клеверу ужасно несправедливым, после того, как он дал Нижнему место в своей команде, когда никто не хотел связываться с этим бешеным ублюдком. С другой стороны, человек, который предал столько людей, как он, не должен слишком расстраиваться из-за того, что сам оказался преданным. Клевер потерял счет тем, чье доверие он обманул. Против кого обернулся? Кейрм Железноголовый, Глама Золотой, Стур Сумрак, Магвир с арбалетной стрелой в глотке и Чудесница со своей восхитительной поднятой бровью. Обвиняющая толпа разочарованных друзей, товарищей, вождей, качающих головами, глядя на него из мира мертвых. Клевер отмахнулся от этой мысли. В драке от таких мыслей только тяжелее, а ему было и так тяжело. Он все отступал назад, бросая взгляды по сторонам в поисках чего угодно, что могло бы ему помочь, и не находя ничего. Нижний выглядел здоровенным, даже когда дрался на твоей стороне. В качестве противника он выглядел просто огромным, с большим изрубленным щитом, в тяжелой кольчуге от шеи до колен и легком стальном шлеме. Такого ублюдка хрен уложишь одним мечом. Он был быстрее и сильнее Клевера и лучше вооружен. Однако именно ум человека отличает его от животного. По крайней мере, так Клевер всегда себе говорил. Нижний снова сделал шаг вперед, и Клевер скользнул в сторону, стараясь держаться по другую сторону плоского камня и надеясь, что подвернется какой-нибудь благоприятный случай. Низкая боевая стойка, в которой он привык сражаться, больше не казалась такой уж удобной. Суставы гнулись хуже прежнего, да и брюхо наросло с тех пор, как он в последний раз ее использовал. Должно быть дело в этом. Знаменосец Кальдера стоял в нескольких шагах от него. Молодой парень с глазами, огромными как тележные колеса, от вида всех этих драк и смертей, не говоря уже о поединке, развернувшемся перед самым его носом. «Эй, ты!» — крикнул ему Кальдер. «Убей его!» Знаменосец оцепенело вытащил меч. Поглядел на Клевера, поглядел на Кальдера, поглядел на одного из кальдеровых телохранителей, который полз по траве с торчащей из плеча стрелой, в то время как остальные поспешно смыкали ряды. Потом отшвырнул знамя и опрометью бросился к лесу. Черный кальдер глядел ему вслед, кажется, даже с некоторой завистью. Его упавшее знамя соскользнуло со склона холма. 20 лет его авторитет был железным. Теперь он превратился в паутину среди бури. «Одна проигранная битва, и ты ничего не стоишь». Клевер мог бы сказать ему это, но он был немного занят. Он ахнул, когда Нижний снова набросился на него, но сумел увернуться от первого взмаха секиры. Клевер поискал брешь в защите, куда можно было бы ткнуть мечом, но огромный щит уже стремительно надвигался на него. Врезался ободом в зубы так, что голова дернулась назад. Не успел он опомниться, как с другой стороны уже сверкнула секира, так что он едва успел отшатнуться. Тяжелое лезвие просвистело совсем рядом, отколов от камня здоровенный кусок. Пошатываясь, Клевер отступил, встряхивая звенящей головой и едва не врезавшись в одного из кальдеровых телохранителей, удиравшего к лесу с дикими глазами. Нижний ухмыльнулся ему поверх сверкающего обода своего щита. Клевер сунул язык в саднищую дыру, где совсем недавно был зуб, и сплюнул кровью. Дело в том, что внутри него все еще оставался упрямый кусочек прежнего Йонаса Крутое Поле, засевший словно заноза. Засевший так глубоко, что его никогда не удавалось вытащить. Эта заноза принималась колоть его каждый раз, когда он отступал, бежал с поля боя, переходил на сторону врага. И вот теперь она, наконец, вышла на поверхность. Вылезла из саднищей раны в виде низкого, хриплого рычания. «Ну ладно, засранец!» — прорычал он, сжимая кулак на рукояти своего меча. «Давай попляшем!» «Попляшем!» — хмыкнул Нижний. «Куда тебе?» Из-за деревьев вылетела стрела и ударила Нижнего в плечо. Она не воткнулась глубоко так, зацепилась за кольчугу. Вероятнее всего, даже до крови не оцарапала. Но этого было достаточно, чтобы заставить его на мгновение повернуть голову. В конечном счете, единственное, что действительно зависит от человека, это правильно выбрать момент. Ждать, пока противник откроется, понять, когда это произойдет, и воспользоваться этим. Клевер сделал финт влево, а сам прыгнул вправо, услышав удивленный возглас Нижнего, когда секира рубанула дерн в том месте, где должен был стоять он. Клевер уже перекатывался поверх плоского камня, спрыгнул с поворотом. Лезвие его меча выхлестнуло вперед и резануло заднюю поверхность сапога Нижнего, как раз под краем кольчуги. Нижний даже не заметил. Он с ворчанием обернулся, занес секиру, сделал шаг вперед и вдруг шатнулся в бок, вскрикнув от неожиданности и схватившись за край камня рукой, свисевшим на ней щитом. Клевер предположил, что в этот момент у него лопнуло подрезанное сухожилие над голеностопным суставом. Прыгнув вперед на здоровой ноге, Нижний оглушительно взревел, брызжа слюной и бешено размахивая секирой. Клевер отскочил, и тяжелое лезвие просвистело мимо его носа. Когда Нижний повернулся вслед за ударом, он шагнул вперед и ткнул мечом под обод его щита. С металлическим скрежетом меч прорезал кольчугу и воткнулся Нижнему в живот. Хотя Клевер никогда и не доставал оружие в битвах, он все же следил, чтобы оно оставалось острым. Глаза Нижнего распахнулись. Клевер вытащил меч, и Нижнего шатнуло вперед. Его изувеченная лодыжка подвернулась, и он упал на одно колено. Он со свистом втянул в себя воздух. «Я думал... Всем плевать, что ты думал». И Клевер одним хлестким ударом снес с него голову. Она отскочила от земли и покатилась вниз по склону, туда, где остатки кальдеровых телохранителей уже бросали оружие. Тело шмякнулось на бок. Хлынул обильный поток крови, вид которой, без сомнения, доставил бы Йонасу Крутое Поле большое удовольствие. Кальдер поднял брови. «Так ты все-таки еще способен драться?» «Я стараюсь не афишировать этот факт». Клевер повернул голову и снова сплюнул кровь. «Не то сразу найдется куча людей, которым захочется попробовать тебя убить». Рикке стояла перед воротами Корлеона, тихо потирая свою испачканную кровью руку и хмуро разглядывая искалеченный труп Стура Сумрака. Никто другой не обращал на него большого внимания. В конце концов, на нем совершенно нечем было поживиться. Ей часто доводилось слышать, что нет зрелища слаще, чем мертвый враг. Обычно это говорили люди, которые в жизни не имели врагов и тем более их не убивали. Если по правде она не чувствовала удовлетворения, глядя на большого волка, вернувшегося в грязь, но не чувствовала и сожалений. Это надо было сделать. За ее отца, за ее людей, за нее саму. Это следовало сделать давным-давно. Битва была более или менее кончена. Несколько людей еще сражались маленькими группками возле стен. Многие бежали, рассеявшись по склонам долины, но в основном воины Кальдера бросали оружие, поднимали руки и становились на колени на изборожденную колеями, истоптанную сапогами, утыканную стрелами землю. Те, кто уже не лежал на ней, конечно, не собираясь подниматься, а таких было множество. Она не чувствовала удовлетворения, глядя на это, но не чувствовала и сожалений. «Вот она, моя девочка!» Изерн неторопливо выступала среди побоища. Кровь текла по ее лицу из раны на лбу, но на лице, открывая дырку в зубах, сияла широчайшая улыбка. «Изерн и Фейл!» Рикке крепко обняла ее и поцеловала в щеку. Кислый запах ее кожи, смешанный с ароматом чагги, доставлял неожиданное утешение. «Я знала, что ты меня не подведешь!» Изерн лизнула пальцы и скрутила катышек чагги. «Я всегда говорила, что ты что-нибудь придумаешь, разве нет? Никогда не сомневалась в тебе!» «Ты рассказывала, как ты во мне сомневаешься каждое утро, день и вечер», — отозвалась Рикке, пытаясь выхватить у нее чаггу. С невероятной ловкостью Изерн успела бросить катышек в рот, прежде чем на нем сомкнулись пальцы Рикке. «Если твои недостатки не выложены перед тобой так, чтобы ты могла их видеть, как ты сможешь с ними бороться?» Люди с шарканьем расступались, склоняя головы, когда она проходила мимо. Люди почтительно уступали ей дорогу. Люди раскрыли перед ней сквозной проход и топали ногами, и грохотали мечами, и стучали секирами по щитам, подняв грандиозный шум, пока она шла по нему. Таким же представлением они бы встретили девять смертей, или Скарлинга Простоволосого, или любого из великих боевых вождей прошлого. Говоря по правде, она сама с трудом верила, что ее план удался, но не стоило давать об этом знать кому-то другому. Поэтому она шла, высоко подняв голову и расправив плечи, так как ходила Савин Данброк, словно она никогда не знала, что такое сомнение. Так она прошла к подножию зеленого холмика возле самой опушки леса, где мертвые были навалены особенно густо. Трясучка кивнул ей. Его шлем был весь изрублен и истыкан в сражении. Его волосы снова развязались и свисали вокруг лица. «Все хорошо?» «Все хорошо». Им двоим не нужно было других слов. На вершине был черный кальдер. Возле плоского камня, наполовину ушедшего в землю, там, где упало его знамя. Тот, кто 20 лет определял судьбу Севера, стоял на коленях с мечом Йонаса Клевера, приставленным к глотке. Нельзя было не восхититься его спокойствием при поражении. Рикке подумала, сумела ли бы она сама отнестись к этому так хладнокровно, или начала бы строить планы спасения, а потом реветь и умолять пощадить ей жизнь. Но кому какое дело до того, как ведут себя проигравшие? Изменяют мир те, кто выиграл. Клевер кивнул ей. «Я его взял, вождь!» «Да что ты говоришь?» Рикке потрогала ногой здоровенный труп, лежавший в луже крови возле ее ног. «А этого тоже ты уделал?» «Мой человек, Нижний. Что поделать, он всегда страдал избытком дрочливости и недостатком сообразительности». «Так ты, в конце концов, выбрал свою сторону?» «Я никогда ее не покидал», — отозвался Клевер. «Чья бы сторона ни победила». Кальдер глядел на нее, не переставая хмуриться. «Ты обнаружила мою шпионку». «Изерный Фейл вычислила ее в тот же момент, как она появилась». «Я чую ложь», — пояснила Изерн, держа копье на плече синей рукой, а белую перевесив через древко. «На от этой суки так и разила». «То-то мне казалось, что все идет как-то слишком легко», — задумчиво проговорил Кальдер, глядя в сторону Корлеона, поверх заваленных трупами полей, где остатки его армии либо пытались бежать, либо сдавались в плен. «Что поделать?» — сказала Рикке. «Все мы склонны верить в то, чего мы хотим. Вообще-то эту идею я подхватила у Трясучки». Тот скромно пожал плечами. «Лучшая сила — это выглядеть слабым». «Все, что я сделала...» — Рикке пошевелила пальцами в воздухе. «Это слегка посыпало ее блестками». «Это было отлично проделано». Кальдер задумчиво сощурился, глядя на нее. «Скажи мне одну вещь между нами. Эта штука действительно работает? Этот твой долгий взгляд. Ты действительно знала, как все обернется с самого начала?» Она поглядела на него сверху вниз, просунув большой палец за цепочку изумрудов на своей шее. «Я знаю, как все обернется теперь. Много лет назад мой отец поклялся убить тебя, если ты снова перейдешь через каск». «Я помню». Кальдер медленно кивнул, устремив взгляд куда-то далеко. «За все приходится платить рано или поздно». «У меня ушло некоторое время, чтобы сдержать его слово», — сказала Рикке. «Но все же мы к этому пришли. Трясучка?» «Ага», — отозвался тот, вытаскивая меч. Кальдер поднял голову, когда тень воина упала на него. «Давно не виделись». «Угу», — сказал Трясучка. «Помнится, ты спас мне жизнь. Тогда, на круге, на холме героев». «Угу». «Какая ирония, что ты же должен будешь ее и закончить». «Ага». «Ну что ж, едва ли я могу сказать, что этого не заслужил». «Похоже, мечта твоего отца все же исполняется», — заметила Рикке. «Север объединен!» Она закинула руки за голову и потянулась всем телом. «Просто возглавлять его будут не его потомки. Скейл вернулся в грязь, Стур вернулся в грязь. Бетодова линия кончается на тебе». По какой-то причине на лице Кальдера появился призрак улыбки. Он наклонился вперед и проговорил так тихо, чтобы слышала только она. «Так значит, ты видишь не все». Клинок опустился. Раздался резкий хруст. Взметнулась вверх темная струя крови, и Кальдер упал лицом вниз на грязную траву. Последовала долгая тишина, оглушительная после шума битвы. Все взгляды были устремлены на клокочущую рану в кальдеровом затылке. Трясучка стоял, хмуро глядя вниз, среди потрясенных лиц, и в его кулаке был зажат меч, прежде принадлежавший Девятипалому. Тот самый тусклый серый клинок с единственной серебряной буквой возле эфеса, весь в брызгах и пятнах крови. Потом Скен и Фейл высоко вознес свой молот к изборожденной шрамами головке которого, кажется, прилип клок чьих-то волос. «Это была добрая работа!» — провозгласил он. «Воистину, эту девчонку любит луна!» — прибавил его брат Скофин, смеясь и потрясая своей секирой. «Черный Кальдер правил севером». Изерн шлепнула твердой ладонью по плечу Рикке. «Та, что побила его, достойна того же. Дети Круммоха и Фейла стоят за черную Рикке!» «И я!» — проревел гвоздь, прежде чем Рикке успела вставить слово. Он выступил из толпы, залитый кровью настолько, что казалось, будто он в ней плавал. «Я тоже стою за черную Рикке!» «И я!» — буркнул черствый, с некоторым усилием взбираясь на пригорок. Он рыгнул и похлопал себя по нагруднику, глядя вниз на труп Кальдера. Твой отец мог бы тобой гордиться». Рикки, моргая, поглядела на него. Кальдер украл свое имя у Черного Доу в тот день на Холме Героев. Похоже, теперь она украла свое у него. «Черная Рикки!» — кричали повсюду вокруг. Даже те, кто до того момента, как опустился меч, считали себя людьми Кальдера. Ну, в конце концов, должны же они теперь были кому-то принадлежать. «Черная Рикки!» Все кричали наперебой. Один громче другого, словно следовать за девчонкой с татуированным лицом, которая еще недавно обсиралась на улицах Уфриса, всегда было их заветной мечтой. «Черная Рикки!» Словно только на это они и надеялись, только этого и ожидали. Трясучка аккуратно вытер меч тряпкой. Солнечный свет отблескивал в его металлическом глазу. «Похоже, ты победила», — сказал он. Рикки перевела взгляд с пригорка на перепаханное поле битвы, потом на тело Кальдера, лежавшее у ее ног. Она не почувствовала никакого удовлетворения, глядя на него. «Ну, может, самую малость».